151. Через час Йенс снова будет Фонка. Ну что еще? «У меня приключилась странная история», — говорит Йенс. «Крайне странная, причем очень деликатного свойства. Но все же дружба вроде нашей должна вместить и такое происшествие». «Это не может подождать до утра?» «Нет, иди сюда». Йенс завел Фонка в ванную и показал на унитаз. «Я делал свои дела. В кои-то веки просто сидел на толчке и ни о чем не думал». Вставая, бросил взгляд. «А что там получилось? Есть у меня такая привычка. Говорят, что если оно плавает, то в рационе достаточно волокон, а если тонет, то их не хватает. Не знаю, насколько это правда, тем более, что оно плавает, значит, все в порядке. А взволновало меня не это». Говоря все это, Йенс в большом волнении топчется по ванной. «Ты хочешь, чтобы я взглянул?» — спрашивает Фонг. «О, если бы только согласился взглянуть. Я понимаю, что прошу тебя слишком о многом». «Да мне нетрудно посмотреть. А что именно тебя взволновало?» «Просто скажи мне, на что это похоже, по-твоему?» Фонг склоняется над горшком и сообщает, что на его взгляд это совершенно нормальный кусок говна. «Нет», — качает головой Йенс, — «ты посмотрел невнимательно». Фонг смотрит еще раз и тоже качает головой. «Нет, я не понимаю, о чем ты». «Тебе это правда ничего не напоминает? Ты не видишь поникшую голову, бороду, разведенные в стороны руки?» «Руки?» — переспрашивает Фонг. «Рук я не вижу». «Ну вот же, они очень коротенькие, естественно», — говорит Йенс. «Но все же они есть, и какая-то рубаха, видишь, вот тут сбоку и сзади». «Ну, как скажешь», — соглашается Фонг. «Сам я не вижу здесь ничего такого, но если тебе так важно, я спорить не буду. Тебе что ли кажется, что это человек?» «Да». «Скажи еще Мухаммед». «Сначала я тоже испугался, как бы это ни оказался он», — говорит Йенс. «Но потом присмотрелся получше и думаю, что это тот из Назарета. Сам Спаситель, короче. Ты разве не видишь?» «Для меня это нисколько не очевидно», — с сомнением говорит Фонг. «Но я не могу, конечно, полностью исключить, что ты прав». «Он здесь один в один похож на того, что стоит на горе над Рио-де-Жанейро. Я его видел, поэтому знаю, о чем говорю». «Возможно, есть какое-то более чем отдаленное сходство. Это максимум, на что я готов согласиться». И Йенс тяжело и медленно садится на пол и приваливается спиной к ванне. «Да что же это за напасть такая?» — тихо причитает он. «Ну вот зачем жизнь все время проверяет меня на вшивость? Можно подумать, мало испытаний я выдержал. Так ведь нет снова, то колом, то помелом. Ни минуты покоя. Раз в жизни расслабился, отвлекся от забот, бегаю в халате по коридорам, так фиг тебе, собственные кишки тут же исторгают из меня подобие спасителя. Но вот где здесь справедливость?» 152. «Мне кажется, тебе не стоит принимать это так близко к сердцу», — говорит Фонг. «А как еще я должен это принимать?» — обижается Йенс. «Любой, кто сделал бы такую мини-статую спасителя, разволновался бы». «Давай не будем забывать, что это, возможно, совсем не он», — говорит Фонг. «Конечно, это он», — не сдается Йенс. «Ты просто хочешь меня утешить. Это мило с твоей стороны, но лишь затушевывает проблему». «Нет, все это неспроста. Кто-то хочет сказать мне нечто важное, в этом я уверен». «И кто, по-твоему, обращается к тебе?» «Я не практикующий христианин, я всегда считал, что религии в политике не место. Но части народа тяжело это принять. Многие верят, что лидер нации чуть ли не получает божественный мандат. Это чистое безумие, конечно же, и до сих пор мне легко удавалось аргументированно оспаривать их притязания. Но если мои внутренности возьмутся ваять спасителей из остатков пищи, мне придется вновь обдумать эту проблему. Фонг, но теперь помоги мне, что нам, дьявол, их за ногу делать с этим?» Фонг ходит взад-вперед по ванной. Жизнь не подготовила его к ситуации типа этой. «Не знаю», — говорит он наконец, — «сам обалдел». «Пункт первый», — начинает распоряжаться Йенс. «Об этом никто не должен узнать, только представь, что начнется. Журналисты неделями будут процеживать нечистоты из нашего туалета. Оппозиция получит роскошный подарок. Нет, нет, даже думать об этом тошно. Фруктошница опупеет от счастья. Красно-зеленое сотрудничество пойдет прахом. Кристин Халварсон помрет от смеха, и конца краю этому не будет. Примечание. Кристин Халварсон, министр науки и образования в правительстве Столтенберга, член социалистической левой партии. Конец примечания. «Окей», — соглашается Вонг. «Тогда надо послать фото этого твоего какому-нибудь церковному авторитету». «Да ты что?» «Нет, никаких фотографий», — возражает Йенс. «Мои дети научили меня никогда не снимать того, чего нельзя напечатать на первой странице ВГ». «Это единственное решение проблемы», — говорит Вонг. 153. Выловив гипотетически фигуру, предположительно, спасителя, Фонг положил ее на лист акварельной бумаги и сфотографировал мобильным телефоном. Потом, воспользовавшись впечатляющим собранием телефонных номеров из записной книжки Йенса, разослал снимок нескольким людям, про которых есть основания думать, что они авторитетны в этом вопросе. «Если вы здесь видите человека, то кто он?» — написал он в сопровождении. 154. «Если это окажется правда, — говорит Йенс мрачно, — я должен переоценить всю мою жизнь». «Держи себя в руках, — говорит Фонг. — Это просто кал». 155. Фонг снова улегся в постели, собирался было заснуть, когда Йенс тихо окликнул его из другого угла комнаты с сонным голосом. «Фонг!» «Да? А ты веришь, что есть что-то кроме нас, типа что-то большее, совсем из другого теста, что оно нас видит и за нами присматривает как бы?» «Нет», — отвечает Фонг. Повисает долгая пауза. «И я нет», — говорит Йенс. 156. Проснувшись, Фонг обнаружил, что Йенс, лежа в постели, твердой рукой правит страной. Он разговаривал одновременно по двум телефонам и строчил на компьютере. Проходя мимо Йенса в туалет, Фонг хотел было поздороваться, но Йенс поднял руку и сделал знак, который Фонг истолковал так. «Не сейчас. Ты же видишь, я управляю страной. К тому же я не хочу, чтобы мои собеседники догадались, что я делю номер с человеком, замеченным в падении нравов». Один крохотный жест, но очень болезненный для и так разрушительно низкой самооценки Фонга. «Одноразовый я ему, друг, попользовался и выбросил с тоской», — подумал он. В животе все стало колом, а когда минуты позже он изливал свои утренние воды, ему почудилось в моче кровь. «Вот и пусть», — решил он, — «вот и хорошо». Намеренно не глядя в сторону Йенса, он прошел из туалета к своей кровати, бесшумно оделся и пошел вниз завтракать. Взял карту города и стал планировать день без Йенса. «Мне вообще плевать, что эта важная шишка собирается делать», — думал Фонг. «Если он полагает, что на меня его всевластие производит сильное впечатление, то ничего подобного. Мне в жизни нужны перспективы и стабильность, бескрайние просторы понимания и взаимность. А что мне совсем не нужно, так это человек, который называет меня другом, но когда доходит до дела, обращается со мной как с ничтожеством. Если Йенс полагает, что может приходить и уходить, как ему в голову взбредет, и сначала называть меня другом и советником, а потом вообще не замечать, то все одно». Фонг сжал зубы, но несколько слезинок все же выкатились из уголка глаза и сползли по щеке. Одна упала в апельсиновый сок, а вторая — на круассан. «А я еще рисовал его», — думал Фонг, — «фотографировал его испражнения, и вот вам благодарность». 157. «Вот ты где!» — радостно проворковал Йенс. «А чего не сказал, куда идешь?» Вонг отвернулся, чтобы Йенс не увидел, как он расстроен. «Родной мой!» — сказал Йенс. «Что-то случилось? Ты расстроен?» Вонг молчит, но из глаз течет, и он должен держаться за стол, чтобы дышать. «У нас что-то не так?» Вонг стискивает зубы. «Это я виноват?» Фонг кивает. «Все из-за того, что я должен был поработать?» Фонг упирается в него взглядом. «Я потом подумал, — сказал Йенс, — что вышло грубо, но меня задергали, прости, и надо было поуправлять страной, кто-то должен этим заниматься. Ситуация такова, что я не могу тратить все свое время на себя, как бы мне этого не хотелось. К тому же меня выбила из колеи эта история с фигурой спасителя. Я не в лучшей форме, довольно невнимателен. Притом мне нужно было получить информацию по разным поводам, например, Йонас пробуксовал весь час вопросов и ответов. Меня это, скажем так, не огорчает, и не принимай все на свой счет. Когда я управляю страной, я другой, но я тебя очень люблю по-прежнему. Ты обращался со мной не как друг, — говорит Фонг. Йенс обходит стол кругом и обнимает его. Фончик, малыш мой, — шепчет он, — сладенький мой, больше я так делать не буду. Я не знал, что ты такой ранимый, но при падении нравов случаются не такие травмы. Я видел подобное в политике. Мы опять друзья, но скажи, что мы друзья. Окей, — отвечает Фонг, — друзья. 158. Кстати, ты не получал ответов про наше фото? Совсем о нем забыл, — отвечает Фонг, — даже телефон еще не включил. Ну давай, включай. Фонг включил телефон, набрал пин-код, и они стали, прижавшись бок о бок, ждать, пока телефон не загрузится и не найдет сеть. У Йенса под носом и на лбу блестят капли пота. Внезапно телефон включился и пронзительно громко принялся сообщать, сколько пропущено звонков и сколько пришло сообщений. Йенс взглянул на Фонка и изо всех сил стиснул его руку. Первое сообщение от Королы. Она написала: «Иисус — святое имя, в нем родник любви небесной, перед ближними своими повторяя его бесчетно». Примечание. Песня Королы Хаквест в переводе Антона Нестерова. Конец примечания. «Мимо кассы», — говорит Йенс. Бывший христианский премьер-министр впредь просил бы избавить его от ночных смс-ок кощунственного содержания, а епископ Кварме пригрозил, что если такое повторится, он вычислит отправителя и обратится в суд. «Вы больны», — написал он. «Я действительно болен», — огорчился Йенс, — «но от человека церкви я как-то ждал большей любви. Они некоторым образом обязаны всегда ставить себя на место ближнего». «У него наверняка своих проблем по горло», — откликнулся Фонг. «Никто не становится добрым, теплым и милосердным просто потому, что называется христианином». «И то правда», — отвечает Йенс. «Примас Англии пишет: «Спасибо за это самое необычное изображение Спасителя. Благословляю вас». «Значит, все-таки он», — говорит Йенс. «Вот черт». «Без паники», — призывает Фонг. «Не надо спешить с выводами, пока я не позвоню Инге Лёнингу». Он все утро обрывал телефон. Лёнинг все же более здравомыслящий человек, чем эти. Примечание. Инге Лёнинг — теолог и политик, член правой партии Хейре. Конец примечания. Пока Фонг набирает номер и ждет ответа, Йенс стискает его руку. «Алло», — говорит Фонг, — «прошу простить, если я не вовремя, но вы звонили мне 11 раз, да-да, это я прислал вам снимок, нет-нет, это не я, а мой друг, нет, мы смыли, да, уже на дне Дуная, так что вы думаете, вот как, ничего себе, и вы в этом уверены? Хорошо, нет, я не знаю, что он ел, понятно-понятно, нет, меня волнует, что это означает, угу, и делать ему с этим ничего не надо, понял-понял, спасибочки, до свидания». Фонг положил телефон на стол и строго посмотрел на Йенса. «Он сказал, — говорит Фонг, — что традиции христианской иконографии не позволяют связать это изображение со Спасителем. Иначе говоря, это не он. 100%. «Какое облегчение! — выдыхает Йенс. «Зато, — продолжает Фонг, — очевидно, сходство с Гавриилом, ну, этим архангелом, и настолько полное, что двух мнений быть не может. Это он». Йенс помрачнел, уставился перед собой и секунд 7-8 молчал. «Грубо говоря, — наконец выдавил из себя Йенс, — я наложил Гавриила». «Да, все на это указывает». «Это неспроста, — говорит Йенс, — это знак. Я нервничаю». Лёнинг сказал, что, очевидно, у тебя очень неспокойно на душе, и только в лоне церкви ты сумеешь обрести мир. Он правда так сказал? Да. Бог мой, чистая правда, у меня и в самом деле нет покоя в душе. Вот видишь, и с каждым днем все хуже. Но что я должен сделать, он сказал? Он сказал, что поделать с этим ничего нельзя. Ты должен признать этот факт, принять и научиться с ним жить. Такое иногда случается. Он слышал о подобных случаях. Слышал раньше? Именно так. В целом он не склонен драматизировать ситуацию. Бывает и не такое. Что за мир? Да уж. И я хорош. Принял его за обычную какашку. Йенс покачал головой. Ты невероятно наивен, Фонг, это даже трогательно. В политике ты бы и часа не продержался. 159. Йенс решил, что они как раз успеют перед вылетом домой посетить Будапештский зоопарк. Ему необходимо побыть среди зверей, поскольку люди его достали. Никогда неизвестно, чего от них ждать. К тому же у него есть мечта посмотреть одно конкретное животное. Вернее, не мечта даже, а насущная потребность. Я уже несколько лет вынашиваю эту мысль, но этот зверь есть всего в нескольких зоопарках, и прежде мне никогда не выпадал шанс туда попасть. В метро по пути в зоопарк Фвонг сидит как мышка. Прямо напротив него три женщины детородного возраста. Две в темных очках, а третья все время говорит по-венгерски «в телефон», искоса поглядывая на Фонка. Вот ведь комарилья. И, конечно, они решили подловить его за границей. Почерк мастеров. Эх, этого у них не отнять. Они держатся сплоченно по всему миру, и проблемы одной страны легко решаются в другой. Фонка прошиб холодный пот. Он оцепенел, он знает. Скоро его отправят кормить рыб на дне Дуная. Йенс и ухом не уйдет, не видит, насколько опасна ситуация. Зная себе, дурачится с охранниками, да примеряет кроличью ушанку, купленную у метро. Диву даешься, что такой ненаблюдательный человек забрался так высоко. 160. «Я был абсолютно уверен, что у них здесь есть лигр», — говорит Йенс, изучая план зоопарка. «Фонг вообще-то не знает, что это за зверь такой лигр», но почитает за благо не уточнять. Охранники оба в темных очках отошли шагов на 10 и болтают, как кажется, Фонку о дачах. «Зато у них есть малыш-гориллы и новорожденный орангутан», — говорит Фонк. «Приматы меня сроду не интересовали», — фыркает Йенс. «А вот лигры я всегда мечтал увидеть. Я даже просил зоопарк в Кристиансене купить одного, но получил отказ». Они, похоже, считают его противным природе существом, а стоит за ними христианское лобби Южной Норвегии. Это рана в сердце. Я думаю, практически в любой другой стране дирекция зоопарка приняла бы во внимание намеки премьер-министра и завела бы лигра. Но в Норвегии о таком и мечтать не стоит. Это больно, Фонг. Фонг кивает. Вот если бы Берлускони попросил римский зоопарк завести лигра, что бы тебе сделали? «Завели бы», — говорит Фонг. «Именно», — горячится Йенс, — «можно головой поручиться, что они бы уж расстарались, не то что в Норвегии». «Нет, есть свой шарм в том, как мало пиетета норвежцы испытывают к властям придержащим». Но плевать даже на такие мои намеки. Это обидно. Притом народ бы валом повалил на лигра. О чем они думают, я вообще не понимаю. Несколько шагов они молчат. Фвонка так и подмывает спросить, и Йенс, наконец, замечает это. «Что случилось? Говори». «Я вынужден признаться, что не очень хорошо представляю себе, кто такой лигр», — мямлит Фвонк. Йенс останавливается, как подстреленный, кидается к Фонку и двумя руками хватает его за лацканы. «Что?» — вопит он. «Как? Ты не знаешь, кто такой лигр?» Подбегают охранники и спрашивают, не обидел ли Фонк Йенса. «Он меня мучает, он не знает, кто такой лигр». Охранники, очевидно, тоже не слыхали о таком звере. Йенс смотрит на всю троицу в полном отчаянии. «Батюшки, ну что же мне делать-то?» — трагически восклицает Йенс. «Я чувствую, что полностью выкладываюсь на благо общества и ближних, хотя это нелегко в наши трудные времена. Но я не сдаюсь. Однако общий уровень необразованности вокруг меня столь высок, что я впадаю в отчаяние. Иногда мне хочется свернуться калачиком и так лежать, лежать. Мной овладевает меланхолия. Я чувствую себя страшно одиноким, страшно». Йенс грузно опускается на скамейку. «Люди добрые», — с трудом произносит он. «Лигр — это ребенок льва и тигрицы. Это самая крупная хищная кошка на земле. В отличие от львов, лигры обожают плавать. Они не умеют лазить по деревьям, их самцы стерильны. Ну вот, теперь вы это знаете. Не так давно в тайваньском зоопарке родилось трое лигров. Судя по всему, служитель не усмотрел, а лев не упустил шансы, я могу его понять. Эти тигрицы, страсть, как хороши. Короче, лев налетел на тигрицу, а у кошачьих все происходит мгновенно, им не надо, как нам, активничать, черти сколько минут. У них за пару секунд хоп, и дело сделано. В Тайване редко проводят встречи на высшем уровне, поэтому я прилетел сюда. Но если бы я знал, что у них нет ни единого лигра, я бы сюда ни ногой. Да, все дело в том, что у меня слишком плохой аппарат советников. Я с ними слишком миндальничаю. Но подождите, уже я наведу строгость. Ага, то-то головы полетят. Вся, я хочу домой. Ну-ну-ну, журчит Фвонг, не надо так нервничать. Тебя выбило из колеи это происшествие с Гавриилом, все понятно, но остальные тут ни при чем. Давай знаешь, что сделаем? Сядем, съедим по мороженому и подумаем, как нам быть. Я схожу за мороженым. Не хочу я никакого мороженого. Не коксись. Конечно, ты хочешь мороженого. Нет. Да, тебе клубничное? Только не клубничное. Шоколадное? Ну давай шоколадное, если уж тебе так приспичило с этим мороженым.